Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Исаии 55:8. Все члены семьи еще сидели за обеденным столом, когда против окна их дома остановилась легковая автомашина марки ГАЗ-69, которую деревенские люди просто называли «Бобик». Это был необыкновенный ГАЗ-69, а всем известный темно-зеленый автомобиль, на котором всегда приезжал в немецкие села сотрудник органов КГБ. Этот службист жил в областном центре, всегда носил гражданскую одежду, но у себя в кабинете принимал в форме с погонами подполковника. Все сельские жители знали его. Это был Чернов, сотрудник специально назначенной партией и вышестоящими органами, как тогда говорили, для борьбы с религией. Глава семьи, перед окном которого остановился Бобик, был глубоко верующим человеком по фамилии Кран. Он в силу своих возможностей проповедовал Слово Божье, поэтому для товарища Чернова был врагом номер один. Сидящие за столом супруги Петр и Мария Кран сразу же положили на стол ложки и с тревогой посмотрели сначала друг на друга, а затем на машину незваного гостя. Их молодая семья состояла из 5 человек. Старший сын Ваня от рождения был слабоумным. Вторым ребенком была дочь Маргарита. Ей недавно исполнилось 10 лет. Самой младшей Марии, которая унаследовала имя матери, было всего 1.5 года, поэтому она еще сидела у матери на коленях. Когда Чернов постучал в дверь, Петр Кран уже успел встать со своего места, чтобы встретить гостя. «Здравствуйте», — произнес вошедший, внимательно посмотрев на стол. Этого гостя интересовало все, поэтому его черные глаза с любопытством осматривали каждого. Ради демонстрации своей мнимой порядочности, а возможно, чтобы внушить хозяевам дома собственную важность, Чернов всегда приветствовал их рукопожатием. При этом он пристально смотрел собеседнику в глаза, словно желал увидеть и прочитать мысли своего собеседника. Теперь, во время пожатия руки главе семейства, гость одновременно обратил внимание на хозяйку, супругу Петра. Она тоже заметила это и, кивнув головой, негромко произнесла «Здравствуйте». «Петр Иванович», — произнес Чернов, не сводя взгляда с Крана, — «мне необходимо с вами поговорить. И было бы хорошо, если бы ваша жена тоже присутствовала при нашем разговоре». Хозяин дома пригласил гостя в соседнюю комнату, где стоял маленький столик, на котором лежала Библия. Чернов присел к столу, избрав удобное для себя положение, и сразу же приступил к делу. «Мне известно, Петр Иванович, что вы хороший труженик, но в то же время мы знаем, что вы среди своих честных и добросовестных односельчан занимаетесь незаконной преступной деятельностью. Супруги Кран, совесть которых была чиста перед Богом и людьми, сидели молча, опустив головы. Слабоумный Ваня сидел рядом с матерью и пристально смотрел на чужого дядю. Маленькая дочка Мария находилась на коленях у матери. Только дочь Маргарита осталась на кухне. Она убирала со стола и прислушивалась к разговору в соседней комнате. Товарищ Чернов, которого за глаза в селе называли «Черным Петром», почти всегда говорил от себя во множественном числе. Вероятно, потому что был членом партии и сотрудником органов безопасности, а следовательно и говорил от их имени. «Ведь мы вас предупреждали, Петр Иванович, притом уже не раз, чтобы вы прекратили свои незаконные собрания и перестали забивать людям головы своими религиозными проповедями. А вы, как будто назло советским законам, продолжаете творить свое грязное дело. Вы хоть задумывались, какой вред причиняете честным советским людям? Вы не только морочите голову взрослым гражданам, но еще и детей отравляете своей антисоветской деятельностью. Учтите, проповедник Кран, что у нас может кончиться терпение. Мы не позволим бесконечно калечить наших советских людей». Чернов сделал короткую паузу, зло посмотрел поочередно на всех членов семьи и, остановив взгляд на старшем сыне хозяев, спросил: «Вам врачи не сказали, отчего этот ребенок родился больным?» В комнате наступила тишина. Мария посмотрела на мужа, потом на сидящего рядом Ваню, и не смело ответила. «Говорили, но что от этого изменится? Мы все в Божьих руках и обязаны нести свой крест». «Крест, говорите?» — отозвался ехидно Чернов и продолжал. «А кто этот крест на вас возлагает? Вы же сами вместо отдыха в вечернее время томитесь в страхе за свое выдуманное будущее. Вы ночами переписываете библейские тексты, псалмы и стихи вместо того, чтобы отдыхать. Так это или не так?» Опять наступило молчание, и тогда заговорил хозяин дома Петр Кран. «Товарищ Чернов», — начал он, и услышал в ответ: «Товарищ». Петр сделал вид, что не заметил упрека, и продолжал спокойным голосом: «То, что мы вечерами собираемся, для нас, верующих, не угнетение и не страх, а настоящее успокоение. Мы при этом благодарим Бога и просим Его помощи. Мы благодарим за то, что Он дал нам здоровье, и за все, что имеем. А также молимся за наше правительство, чтобы Он, великий Бог, его оберегал и простил ему грехи. Разве это запрещено? Ведь мы желаем всем людям добра и мира. Детей стараемся воспитать в этом же направлении». «Знаем, знаем ваше воспитание», — прервал его Чернов. «Только поверьте моим словам, мы не допустим, чтобы ваше воспитание распространилось. Вы лишаете детей настоящего счастья. Вот к чему ваше стремление. Извините, но если сказать честно, то вы, верующие, своими проповедями превращаете здоровых детей в таких, как ваш сын». Чернов умолк. Он косо, не повернув головы, посмотрел на супругу Крана и, вероятно, почувствовал даже своим черным сердцем, что сказала лишнее. Мать слабоумного Вани вздрогнула, услышав эти слова, и заплакала. Чернов не извинился, но и не нашел, что сказать. Все молчали, только сидящий рядом с матерью Ваня сильно встревожился. Он не понимал русского языка, но когда мать заплакала, которую он любил больше всего на свете, он понял, что чужой дядя ее обидел. «Что ему надо от нас? Что он хочет?» — громко спросил Ваня. И, глядя на Чернова, требовательно сказал: «Уходи, уходи, ты плохой человек». К счастью, Чернов его не понимал, но он все же догадался, что мальчик жалел и защищал свою мать. Мария прикрыла своей ладонью сыну рот, чтобы тот умолк. «Да, я понимаю, что вам тяжело с ним, но вы не ответили на мой вопрос. Отчего ваш сын болен?» Мария Кран не могла и не хотела больше говорить с этим злым человеком. Она прикрыла носовым платочком лицо и тихо плакала. Чернов ждал, и тогда Петр решил подробно все объяснить. «Когда мы поженились, Мария работала на животноводческой ферме. Она была дояркой. Ей приходилось не только коров доить, но и кормить в зимнее время. Корм для скота доярки, как и телятницы, всегда сами заносили на базу большими плетеными корзинами. Так вот, если вы видели, товарищ Чернов, как эта работа исполняется, то заметили, что корзины с тяжелым силосом женщины носят впереди себя, уперев об живот. И это, как подтверждают врачи, очень опасно для беременной женщины. Но, к сожалению, мы это узнали слишком поздно». «Минуточку, Петр Иванович», — прервал Чернов Крана. «По-вашему, получается, что виноват колхоз или председатель? Но ведь доярки, в том числе и ваша супруга, могли эти корзины носить вдвоем? Почему ваша жена не попросила свою напарницу помочь ей? Кто в этом виноват? Тоже советская власть? Впрочем, как фамилия врача, который вам это сказал?» «Это уже не имеет значения. Нашему бедному сыну 12 лет. Мы не привыкли жаловаться, только бы нас оставили в покое», — ответил Кран. «А мы», — произнес Чернов, глядя в упор на своего собеседника, «тоже очень желаем, чтобы вы оставили в покое граждан вашего села. Особенно вас, товарищ Кран, мы все еще просим, чтобы не морочили голову детям. Ведь мы находимся на пороге коммунизма, а вы, верующие, все еще тянете молодежь назад, в темное прошлое». «Уходи, уходи», — повторял Ваня. Но грозный чужой дядя его не понимал и не спешил покинуть дом. Он находился на службе, исполнял свои обязанности и очень при этом старался. Чернов еще многое говорил о вреде религии, никто его не перебивал. Глубоко верующие в Бога супруги Кран уже все знали наперед, когда зеленый бобик остановился около их дома, о чем будет говорить Чернов. Когда Чернов все высказал и ему стало легче на душе, он предупредил перед отбытием: «Помните, что у вас есть две дочери. Если вы не позволите им жить свободной жизнью, то их воспитанием займется советская власть. Надеюсь, что вы, товарищ Кран, задумаетесь над моими словами». После этих слов Чернов встал, надел свой черный полушубок и покинул дом Крана. Мать этих двух дочерей, супруга Крана, хорошо понимала, что воспитанием их больного сына товарищ Чернов не интересовался. Знала и то, что больше всего его интересовала старшая, 10-летняя Маргарита. Вечером того же дня в кабинете парторга собрались коммунисты. На повестке дня стоял один вопрос – организация контроля за верующими. Вначале товарищ Чернов зачитал новое постановление правительства и Центрального комитета КПСС, после чего сам выступил с речью. А затем выслушал мнение товарищей и предложил избрать из числа коммунистов и комсомольцев ответственных лиц для контролирования, как он выразился, деятельности верующих. «В первую очередь выявляйте организаторов», – посоветовал Чернов своим назначенным тайным помощникам. «Помните, они наши враги, и бороться с ними – наша с вами прямая обязанность». На следующий же день началась слежка за верующими. Поскольку среди простых рабочих было мало коммунистов, поэтому она вменялась в обязанность учителям и некоторым комсомольцам из числа колхозников. Дирекция школы очень старалась выявить учеников, посещающих молитвенные собрания верующих. Их было немного, но и тех надо узнать и изолировать от общества верующих. Как правило, это были дети религиозных родителей, как, к примеру, Маргарита Кран, отец которой являлся одним из организаторов молитвенных собраний. Таких верующих людей в селе насчитывалось несколько десятков, и они всегда собирались в разных домах, потому что не имели церкви или молитвенного дома. Поэтому активные комсомольцы вместе с учителями были вынуждены вечерами ходить по улице и наблюдать, к какому дому направлялись верующие, чтобы самим туда заглянуть и записать присутствующих. Среди самых активных служащих школы была в то время молодая учительница, член партии Нина Картузина. Она вечером собирала старшеклассников и вместе с ними штурмовала дом, где проводилось богослужение. Они бросали в окна камни или стучали в двери и окна палками, чтобы помешать служению и как-то напугать верующих. Однажды произошел такой случай. Дело было зимой, в сильный мороз. Когда пожилая женщина Петкер вечером вышла из дому и направилась туда, где должны были собираться верующие, она вдруг заметила за собой преследующего ее очень активного парня-комсомольца. Поскольку село было небольшое, все люди друг друга хорошо знали. Поэтому и вдова Петкер хорошо знала своего преследователя. Она сразу догадалась, что этот парень назначен на сегодня дежурным, а если выразиться точнее, то разведчиком. В его обязанность входило прежде всего узнать, в каком доме собирались верующие. Старая женщина, зная цель своего преследователя, решила не идти по нужному адресу, а поводить комсомольца по улице. Она была тепло одета и знала, что парень скорее, чем она, начнет мерзнуть. Очень медленно, едва передвигая ноги, прошла она до самого конца села. Парень тоже следовал за ней на определенном расстоянии. Потом она повернулась и пошла обратно, навстречу этому разведчику. На такое парень не рассчитывал и был вынужден свернуть к ближайшему дому. Фрау Петкер продолжала идти и осторожно оглядывалась, наблюдая за своим преследователем. Через некоторое время она его опять заметила и подумала: «Ну, парень, давай испытаем, кто преданнее своему господину, ты или я». Женщина еще раз прошла всю улицу и тогда заметила, что парень исчез. Вероятно, сильно продрог от холода. И только тогда фрау Петкер, прибавив шаг, направилась к известному ей дому. В школе очень активно стали агитировать детей вступать в пионеры. Для неверующих родителей это было нормальным явлением. Но для верующих она стала большой тревожной проблемой. Страдали не только родители, но и дети. Учителя знали, что своей агитацией, принудительным вовлечением детей в пионеры и комсомол, они изолируют их от церкви. Поэтому всеми средствами и возможностями втягивали школьников в организацию юных ленинцев. Верующие же люди знали, что это была организация безбожников, и очень опасались ее. Старались всеми силами оберегать своих детей, но это было очень непросто. Дочери супругов Кран Маргарите все еще удавалось избежать этого клейма безбожного общества. Она 2 года проучилась в школе без октябрьской звездочки. С 3-го же класса была добровольно обязана вступить уже в пионеры. Она, Маргарита Кран, уже в своем детском возрасте убежденно верила, что есть великий Бог, который все видит, все знает и желает, чтобы дети, как и взрослые, жили по Божьим законам. Теперь же, когда наступило время активной борьбы с верующими, дирекции школы было поручено всех школьников соответственного возраста записать в пионеры. Нависла эта угроза и над Маргаритой. Однажды она пришла из школы со сверкающей звездочкой. Родители очень встревожились. Они понимали дочь, которая ни за что не желала отказаться от Спасителя Иисуса Христа. Маргариту, как и родители, просто принудили к тому, чтобы верующая девочка носила эту коммунистическую звездочку. Вечером того же дня, когда после ужина вся семья сидела за столом, и Петр Кран прочитал вслух очередной стих Библии, он сказал, обращаясь к Маргарите: «Дочь моя, не печалься особо, что тебя заставляет носить эту звездочку. Помни, что Богу нужна только твоя душа. Постарайся, чтобы она осталась чиста. Ну, давай с тобой договоримся, что ты эту звездочку будешь носить только в школе». На этом тогда и кончился разговор на эту тему. Но у директора школы, как и у учительницы, были свои планы. Они вначале решили испытать родителей Маргариты, насильно прицепленной ей октябрьской звездочкой. Они знали, что девочке исполнилось 10 лет. Настало время принять ее в пионеры. К этому они ее и готовили. Уже 2 месяца носила Маргарита в школе звездочку. Ее учительница, которая особо ненавидела верующих немцев, постоянно наблюдала за своей ученицей, за ее поведением и даже интересовалась, что она делала дома, о чем говорили родители. Некоторые учащиеся смеялись над Маргаритой по той причине, что она в 10 лет еще считалась октябренком, когда другие ее сверстники уже были пионерами. И однажды, незадолго до того, когда Маргариту собрались принять в пионеры, она явилась в школу без звездочки. Первой это заметила ее учительница, которая Маргарите и прицепила этот значок. «Маргарита, где твоя звездочка?» – спросила Нина Михайловна перед всем классом, еще до начала занятия. Маргарита опустила голову и молчала. «Я с тобой разговариваю, ученица Кран, и это значит, что ты должна встать». Девочка поднялась, но, не желая смотреть на ненавидящую ее учительницу, стояла с опущенными глазами. «Маргарита, отвечай честно. Насколько мне известно, верующие в Бога не должны лгать, как и пионеры, поэтому я жду от тебя правдивого ответа на мой вопрос. Тебе родители запрещают носить значок с изображением Ленина?» Задав этот вопрос, Нина Михайловна внимательно наблюдала за каждым учеником и, как ей казалось, видела по лицам своих воспитанников, кто за, а кто против. То есть тех, кто сочувствовал верующей Маргарите и тоже ходил на молитвенные собрания, и тех, кто охотнее предпочитал обратное. «Мы все ждем, Маргарита, или ты перед своим Богом способна скрывать правду?» – Ведь он присутствует здесь, в классе. Так, кажется, тебя учит твой папа». Некоторые ученики засмеялись. Нина Михайловна их поддержала и только улыбалась, когда в другом случае строго бы предупредила: «Прекратите смех». У Маргариты выступили слезы на глазах. Так ей стало обидно за себя, за папу и Господа Бога, над которым смеялись эти несчастные неверующие люди. Она подняла голову и, глядя на учительницу, ответила: «Родители мне ничего не запрещают, а звездочку я потеряла». «Спасибо за откровенность, но, может быть, ты не побоишься сказать, как она могла потеряться? Ведь она была крепко прикреплена к твоему школьному фартуку». Маргарита стояла и плакала. Она не могла выдержать этого унизительного допроса перед всем классом. Ее никто не поддержал. Одни смеялись и издевались. «Ладно, садись, Кран. Мы с тобой еще поговорим после уроков», — сказала учительница. И начались занятия. Маргарита знала, что ее ожидало, поэтому с грустью обдумывала свое положение и тихо про себя молилась. Когда, наконец, зазвенел звонок, и все дети выбежали из класса, учительница сказала Маргарите: «Не уходи, а следуй за мной в учительскую». Там, как оказалось, ее уже ожидали директор школы и пионервожатые. «Ну, так что у тебя дома произошло?» — спросил директор, глядя в упор на Маргариту. «Ничего», — только ответила она и покраснела от волнения. «Маргарита, мы понимаем, что тебе нелегко», — продолжил директор. «Поверь нам, мы желаем тебе помочь. Наше советское правительство делает все возможное, чтобы вам, детям, было хорошо и интересно жить. И мы, педагоги, твои верные друзья, тоже хотим, чтобы у тебя было счастливое детство. Но без твоего собственного желания, без твоего участия это просто невозможно». Маргарита слушала и молчала. В своем возрасте она уже знала, что возражать таким людям бесполезно, но в глубине души имела твердое убеждение и свое мнение. Пока директор ей рассказывал о важности коммунистического воспитания и вреде религии, Маргарита думала, как все объяснить. Она не хотела говорить неправды и поэтому была готова все рассказать, как было на самом деле. Когда ее опять спросили о потерянном значке «Октябренка», Маргарита чистосердечно призналась, что звездочка вместе с комнатным мусором попала в печку. Еще она сказала, что это случилось не по чьей-то воле, а совершенно нечаянно, когда она подметала пол. «А откуда ты знаешь, что звездочка попала в печку, если это произошло нечаянно, как ты говоришь?» — спросила пионервожатая. «Когда я высыпала мусор из совка в топку на горящие угли, то заметила блеск. И когда присмотрелась, увидела звездочку. Только достать ее уже не смогла». В учительской наступила тишина. Нина Михайловна покраснела, как рак, и злыми глазами смотрела на Маргариту, будто видела перед собой самого злейшего врага. Директор задумался, постукивая карандашом по столу. Потом, после короткой паузы, сказал, глядя на Маргариту: «Знаешь ли ты, девочка, что ты наделала? Ты сожгла в печке значок с изображением вождя революции. Признайся сейчас же, кто тебе велел это сделать?» — воскликнула Нина Михайловна и придвинулась к Маргарите так близко, что та почувствовала ее дыхание. «Я вам сказала правду», — ответила Маргарита и заплакала от обиды. «Ну ладно», — произнес директор, — «не расстраивайся, Маргарита». Нина Михайловна немного погорячилась. «Но это не значит, что она тебе желает зла. Мы все тревожимся за твою судьбу. Хотим, чтобы ты стала радостной и счастливой. А теперь вытри слезы и иди домой. Мы скоро тебя примем в пионеры. Тогда никто больше не будет над тобой смеяться». Директор постарался улыбнуться, но Маргарита заметила, что его улыбка искусственная, без тепла и любви к ней. После того, как ученица Кран вышла из кабинета, озабоченные педагоги вопросительно посмотрели друг на друга. «Да, история неприятная», — произнес директор, глядя на своих коллег. «И еще неизвестно, как на этот случай отреагирует РОНО и райком, если узнают об этой неприятности». «Павел Сергеевич», — отозвалась учительница Маргариты, — «по-моему, достаточно того, что мы узнали истинное лицо всех наших бед». «Что вы имеете в виду, Нина Михайловна?» «Не что, Павел Сергеевич, а кого? Ведь здесь все понятно. Это они верующие. И прежде всего отец Маргариты во всем виноват. Я удивляюсь, что сельсовет и райком так долго с ним церемонятся. Второй же день об этом мелочном, но в политическом смысле очень значимом случае узнали в райкоме партии, где всегда рассматривались и обсуждались все дела и откуда исходили окончательные решения по их осуществлению. Еще через несколько дней, в субботу, местное радио неоднократно извещало жителей села о том, что вечером в клубе состоится сход граждан с повесткой дня, обсуждение группы людей, занимающихся антисоветской пропагандой. К этому собранию организаторы хорошо подготовились. Особо во всем был заинтересован Чернов, хотя сам и не присутствовал. Все должно было выглядеть так, будто инициатива исходила от народа, то есть местных жителей. В 8 часов вечера, как было объявлено, началось собрание, которое в этот раз почему-то назвали «сход». На сцене стоял длинный стол, накрытый красным полотном, за которым сидели обвинители: председатель сельсовета, секретарь местного комитета партии, секретарь райкома, бывший председатель, ветеран и коммунист товарищ Гимбург и еще несколько колхозников. Все эти товарищи занимали места на сцене как важные и почетные представители власти и судьи. На первой скамейке перед сценой сидели провинившиеся, которых и считали антисоветчиками. Кстати, это были самые добросовестные труженики. Они не воровали, не пьянствовали, как многие из числа коммунистов, не отказывались от самой простой работы. Но они, эти сидящие на скамье подсудимых, члены колхоза, веровали в Бога. Поскольку среди немцев было мало членов партии, их рассадили в зале поодиночно, чтобы во время выступлений казалось, будто в зале много обвинителей. Учителя, конечно, тоже сидели среди простых граждан и были хорошо проинформированы, о чем должны говорить. На скамье провинившихся сидел и отец Маргариты. Он уже знал, что является главным преступником, в кавычках, что обсуждение и обвинение непременно начнется с него. В райком партии поступило сообщение, начал свою речь секретарь, что в вашем селе сформировалась небольшая группа верующих людей, занимающиеся агитацией с целью вовлечения в свои ряды молодых людей, пионеров и комсомольцев. Эти люди, в числе которых и самозванный проповедник Петр Кран, внушают честным советским людям свою мораль. Они утверждают, что вступать в комсомол – грех, посещать кинотеатр или клуб нельзя, даже участие в художественной самодеятельности – грешное дело. В связи с этим в селе возникла напряженная обстановка, мешающая нормальной жизни честных людей. Чтобы эту антисоветскую деятельность, это грязное дело некоторых лиц вовремя приостановить, мы с вами и собрались в этом зале. Стояла гробовая тишина. Если кто-то и радовался, то таких было очень мало. Большинство же людей с жалостью и сочувствием смотрело на своих добрых односельчан, сидящих на передней скамье. «Товарищи колхозники», — продолжал секретарь райкома, — «не я являюсь судьей в деле пресечения грязной деятельности этой группы, а вы. Они жители вашего села. Вы трудитесь рядом с ними, и поэтому имеете право привлечь их к ответственности». «Кто желает выступить первым?» — спросил оратор и присмотрелся к публике. «Разрешите мне», — попросила учительница Нина Михайловна. И она, выйдя на сцену, начала чернить и обвинять верующих, особенно Петра Крана. В конце своего выступления сказала: «Дорогие товарищи, мы имеем дело с очень опасными для общества элементами. Они готовы на все, вплоть до свержения советской власти. Я вам сейчас расскажу, на что способны такие верующие в Бога люди, как проповедник Кран и его сообщники, которые сидят перед нами. Я уверена, что гражданин Кран сам не признается, к чему он принудил свою дочь Маргариту, поэтому я все расскажу вместо него». В зале послышался смех. Собравшиеся люди уже знали, что случилось и для чего их почти насильно собрали. Но некоторые, особенно коммунисты, в том числе и учительница Нина Михайловна, думали, что раскроет своим выступлением большую тайну. «Этот тихо притаившийся проповедник Ран, — продолжала Нина Михайловна, — заставил свою дочь сжечь значок с изображением нашего любимого вождя. Вы можете себе такое представить, дорогие товарищи? Такой человек способен и на большее». Петр Кран спокойно, открытым взглядом смотрел на своего обвинителя и с удивлением думал, откуда в человеке может появиться столько зла. Рядом с ним сидели еще 4 человека, его братья по вере. Они покачали головами и с грустью смотрели на людей, сидящих на сцене. Кран особо не думал о себе, но вспомнил об Иисусе Христе, как его обвинили и пытали, когда сам был совершенно безгрешен и страдал за других, за всех грешников мира. Один за другим поднимались со своих мест люди, желающие выслужиться перед партией и прибывшим из райкома секретарем. Они это делали, чтобы в свое время и им простили грехи, в кавычках, которых у каждого было немало. Под конец, когда уже всех выслушали, даже пенсионер, бывший председатель колхоза, высказал свое мнение. Нина Михайловна почти криком добавила со своего места из зала: «Вы молитесь своему Богу, которого не существует, а у нас есть тоже Бог, это Ленин. Вы сожгли его изображение в печке, вас всех за это надо уничтожить». На ее истерику никто не реагировал, что было неожиданностью для Нины Михайловны. Местные немцы предпочитали отмалчиваться. К концу собрания председательствующие с членами президиума приняли решение наказать перечисленных провинившихся колхозников в административном порядке, то есть перевести 4 верующих рабочих на более низкооплачиваемую работу, а дело Крана передать вышестоящие органы власти, чтоб впредь не собирал верующих для проведения богослужебных собраний. Прошло несколько дней. Маргарита продолжала ходить в школу, но за ней постоянно наблюдали. Когда однажды после школьных занятий девочка пришла домой, она застала свою мать в слезах. «Мама, что случилось? Почему ты плачешь?» – спросила Маргарита. И, заметив разбросанные на полу вещи, испугалась. Мать не сразу ответила. Она сидела у окна, обняв правой рукой стоявшего рядом Ваню, а левой держала за руку маленькую Марию. «Маргарита, нашего папу арестовали и увезли в город», — ответила мать и прикрыла лицо руками. Несчастная мать не могла успокоиться, не могла сразу объяснить все случившееся. Она не могла себе представить жизни без мужа, без кормильца семьи и верного спутника жизни, которого любила. «Мама, а за что его арестовали?» — спросила опять дочь, хотя уже догадывалась, что это, вероятно, из-за нее, за то, что она рассказала в школе о случае со звездочкой. Возможно, ей и не пришла бы в голову эта мысль, но она случайно из разговора отца с матерью уловила, что этот ничтожный случай может привести к большому несчастью. Мать не сразу ответила. Она рыдала и поглаживала голову Вани, словно искала утешение в любви к нему. «Мама, это из-за меня, да?» Мария продолжала молчать, только посмотрела на дочь глазами, полными слез, и, протянув к ней руки, прижала ее к себе. Маргарита заплакала. Она вдруг почувствовала невыносимую жалость к своим родителям, к отцу, который так часто радовал своей заботой и нежной любовью. Покупал ей игрушки и очень интересно рассказывал отрывки из Библии о жизни Спасителя Иисуса Христа. «Знаю, мама, это я во всем виновата», — произнесла Маргарита, стараясь успокоить мать. «Наш папа не виноват, он добрый и честный, он никому никогда не причинит зла. За что его арестовали?» «Успокойся, дочка, ты тоже не виновата. Это наша участь такая, участь верующих людей. Мы с тобой должны крепиться, должны больше полагаться на нашего Небесного Отца, потому что только Он способен помочь нам». После недолгого молчания Маргарита спросила: «Почему эти люди из города и моя учительница желают отнять у нас отца в то время, когда сами говорят, что советская власть заботится о детях, хочет, чтобы все были счастливы?»

Второе – это то, что я хочу тебе рассказать историю твоего дедушки. Он, как и твой отец, пострадал за веру, за то, что всегда стремился быть правдивым, честным перед людьми и Богом. Он был глубоко верующим человеком, моим дорогим отцом. Я хочу, чтобы ты знала его стойкость и преданность нашему Спасителю Иисусу Христу. Это произошло в то время, когда я была чуть старше, чем ты сегодня. Мы тогда жили в другой местности, недалеко от города. Семья наша состояла из 8 человек, и моим родителям приходилось много трудиться, чтобы всех накормить. Наш отец, твой дедушка, как я уже сказала, пострадал за веру в Бога. Я хорошо помню, как его арестовали и увезли, как он плакал, прощаясь с нами. Моя мать тогда еще не верила, что он не вернется, но все же сильно переживала. «И он больше не вернулся?» – спросила Маргарита со страхом. «Нет, он больше не вернулся. Но однажды я его видела. По крайней мере, я так думаю. Это было самое страшное событие в моей жизни. То, что я видела, долго оставалось тайной. Даже моя любимая мать не имела представления о том событии». Маргарита внимательно слушала и не задавала вопросов. Ей казалось, что, слушая свою мать, она видит перед собой не дедушку, о котором шла речь, а родного отца. Мать продолжала. Не помню, сколько прошло времени, но однажды, возможно, через неделю или две после того, как увезли отца, наша мать решилась отправиться в город, чтобы навестить его. Чтобы не следовать одной, она взяла с собой меня и моего старшего брата. В то время ему уже исполнилось 19 лет. Он не хуже матери знал город. Пока отыскали городскую тюрьму, которая находилась на крутом берегу большой реки, уже наступил вечер. Мы подошли к воротам тюрьмы, но с нами даже не стали разговаривать. Один из охранников только сказал, чтобы пришли завтра в послеобеденное время. Поскольку была зима, мы не смогли провести ночь под открытым небом и попросились в один дом для ночлега. Утром следующего дня мой брат решил прогуляться по берегу реки и пригласил меня. Погода стояла скверная, правда без ветра, но было очень морозно. По глубокому снегу мы пробрались прямиком к высокому крутому берегу и остановились под кроной большого заснеженного дерева. С того места были видны тюремные башни и многие высокие дома города. Над рекой стоял утренний туман, какой бывает в безветренные морозные дни. Я повернула голову в сторону реки и заметила в тумане какую-то темную движущуюся массу, похожую на толпу людей. «Смотри, Абрам, что это там на реке?» – спросила я брата и указала рукой в сторону, где все заметнее вырисовывалась эта странная картина. Брат посмотрел в указанное мной направление и стал недвижим, как памятник. Толпа людей медленно приближалась и шла со стороны тюрьмы. Мой брат уже догадался, кто они такие, но, вероятно, еще не верил своим глазам. Вдруг он резко схватил меня за руку и потянул к себе, поближе к стволу дерева. Когда я снова посмотрела на ровную ледяную плоскость реки, то в ужасе воскликнула. «Абрам, это почти раздетые люди? Смотри, они идут по снегу босиком». «Молчи», — строго произнес брат, и прижал меня к себе. Я сквозь одежду услышала стук его сердца. Так он волновался. Толпа все приближалась, а мы стояли недвижимо, чтобы нас не заметили. Потом уже я догадалась, что это были заключенные, и подумала, что среди них мог оказаться и наш отец. Мне стало очень страшно. Эта группа несчастных людей состояла примерно из 40 или 50 человек. В центре шли почти голые, сгорбившиеся и хромающие мужчины, а по краям охрана, солдаты с ружьями. Когда они оказались против нас, я не могла сдержаться и заплакала от страха и жалости к ним. Я ясно и отчетливо видела, что многие шли совершенно без обуви. Они шаг за шагом ступали по снегу и льду босыми ногами. Некоторые были в одной рваной нательной рубашке, без шапок. Они шли, высоко подняв головы, и смотрели ввысь, не обращая внимания на крики вооруженных охранников. Возможно, они молились, прося у Бога прощения грехов как своих, так и тех, которые не признавали Господа Бога. О чем думали несчастные люди, останется тайной для всех нас. Но мне известна, моя милая дочь, что твой дедушка следовал к месту казни не только со своими обреченными знакомыми, но и со своим Спасителем Иисусом Христом. Маргарита посмотрела матери в глаза и спросила: «Мама, неужели и нашего отца поведут на казнь так же, как дедушку?» «Этого я не знаю, дочка. И, возможно, даже лучше, если мы не будем знать. Я многие годы мучилась с тяжелыми мыслями после того страшного события». «А куда их тогда вели?» — спросила опять Маргарита, желая услышать рассказ до конца. «Их вели на расстрел», — ответила мать. «В то время я еще не знала, кто они, эти идущие по реке арестанты. Но картина была ужасная. Это надо видеть, и только тогда можно сочувствовать этим невинным, идущим на смерть людям. Их руки были связаны за спиной. Они не могли поддерживать друг друга, своих друзей или родственников, которые спотыкались от слабости и побоев, полученных во время допросов. Возможно, окоченевшие руки и ноги не чувствовали мороза, потому что люди шли к своей могиле. Но они не страшились смерти. Они были на пути к вечному своему дому. Ты знаешь, моя милая дочь, мы с братом стояли и плакали, как маленькие дети. Когда эти арестанты поравнялись с нами, мне показалось, что я узнала своего отца. Он тоже шел босым и без шапки. Я его узнала по одежде. На нем была такая клетчатая рубашка, в которой он обычно ходил дома. Только теперь она была расстегнута. Верхней одежды на нем не было, как и у многих других». «Да, это он», — подумала я и громко воскликнула. «Папа!» На мой крик моментально отреагировали солдаты и офицеры. Они обернулись и направили свое оружие в нашу сторону. Но, наверное, не заметили нас, поскольку мы плотно прижались к стволу дерева. Арестанты тоже услышали мой крик, и трое или четверо повернули голову в сторону берега. К счастью, нас с братом тогда не заметили, иначе бы и нас арестовали. Мы стояли и смотрели им вслед, пока вся колонна не исчезла за поворотом реки. Я дрожала от страха и холода. До сих пор не могу освободиться от той страшной картины. Как только вспомню что-нибудь из своего детства, так всегда всплывает в памяти эта колонна заключенных. Когда мы наконец пришли в себя, брат повернулся ко мне и, пристально посмотрев мне в лицо, сказал: «Мария, пожалуйста, запомни и исполни все, о чем я тебя сейчас попрошу. Ты все видела и наверняка не забудешь этого страшного для нас дня. Но я очень тебя прошу, не говори об этом нашей маме. Поверь мне, для нее так будет лучше. Пусть увиденное нами останется нашей с тобой тайной». Он умолк, продолжая смотреть мне в глаза, будто ожидал положительного ответа. Я спросила: «Абрам, ты узнал нашего папу?» Он почему-то не ответил, только отвернулся от меня и, прикрыв лицо руками, горько заплакал, как ребенок. «Абрам, милый, не плачь, пожалуйста. Обещаю тебе, что ничего не скажу матери», — ответила я тогда брату. И мы, обнявшись, плакали, как сироты, потерявшие родителей. Но у нас была мать, и мы пошли к ней. После обеда того же дня, как нам посоветовал охранник, мы с матерью отправились к тюрьме. Я чувствовала себя очень плохо. Наконец появился дежурный и объявил, что нашего отца с группой заключенных перевели в другой город. Мы с братом стояли рядом и все слышали. Нам было ясно, куда перевели нашего отца. Сомнений больше не было. Тот полураздетый мужчина в клетчатой рубашке был наш любимый добрый папа. В какой город перевели заключенных, нам не сказали. Лишь мы с Абрамом знали правду, но это касалось только нас. Мария умолкла, и в комнате на короткое время наступила полная тишина. «А наша бабушка когда-нибудь узнала о судьбе дедушки?» — спросила Маргарита, которой очень хотелось, чтобы эта тайна перестала существовать, чтобы в конечном итоге всем стало ясно, как стойко, с глубокой верой сохранил ее дедушка в своем сердце любовь к Иисусу Христу. «Нет, доченька, моя мать вскоре умерла. Она унесла с собой свою верность и искреннюю любовь к нам всем. Неужели и нашего отца ожидает та же участь?» — спросила Маргарита и огорченно опустила голову. «Это нам неизвестно, дочка. Но будем надеяться, что наш Небесный Отец позаботится о нем. Он единственный, кто может нам помочь и защитить нас. Теперь, Маргарита, ты знаешь, как и за что умирают люди, верующие в Бога. Их земной путь нелегок. Они мешают сатане,